Глеб Соколов. Адам энд Адам. В середине дня Кожедуба позвонил Юсеф. Сообщил, что его знакомый из посольства одного африканского государства готов с ним встретиться. Ждет Кожедуба вечером. Рандеву должно было состояться прямо в здании посольства. Глава 60. Шахматов глянул на наручные часы. Он стоял на набережной возле гранитного египетского сфинкса. Воды Невы красиво отражали лучи солнца. Можно было потихонечку идти в сторону гостиницы. Машина с телевидения будет ждать у подъезда. Припомнил подробности телеинтервью, данного накануне другому каналу. Десант с проведения был в СМИ горячей темой. Через некоторое время у любвеобильных неандертальцев в городе и окружающих районах появится потомство. «Я в этом уверен», — вспоминал собственную речь профессор. «Неандертальцы созревают для взрослой жизни быстрее современных людей. Можно предсказать, скоро у иностранных матросов появятся внуки. План Леона по возрождению неандертальцев, как вида, считайте удавшимся». «Что же дальше?» – задал вопрос телеведущий. «Вживление неандертальцев в человеческое общество приведет к тяжелым последствиям, прежде всего социальным. Неандертальцы грубее, агрессивнее и физически сильнее современных Homo sapiens. Жизненные циклы вида протекают в иные, чем у человека, сроки. Одновременное проживание в городе неандертальцев и Homo sapiens приведет к крушению человеческого общества. Неандертальцы продиктуют стиль поведения. Люди будут вынуждены принять игру и вряд ли окажутся победителями. Силы слишком неравны. Неандертальцы хитрее, сильнее, злее и коварней». «Именно эту точку зрения вы уже озвучили в передаче одного местного коротковолнового радио. Аудитория этой станции невелика. Передача вышла во время, когда большинство слушателей на работе. Но последствия оказались неожиданными. По всей стране стали появляться стихийные объединения людей. Они считают себя потомками исчезнувшего вида. Вас обвиняют в том, что вы намеренно раскрутили тему неандертальцев. Иностранные матросы себя таковыми не считают. Как вы относитесь к обвинениям в свой адрес?» «Мне очень тяжело их слушать. Не я политизирую тему. Выступаю за научный анализ. Но иностранные матросы против него». Неожиданно Шахматов почувствовал ужасное головокружение. Ухватившись за постамент сфинкса рукой, надеялся переждать, станет легче. С каждой секундой становилось хуже. Болела голова, страшный озноб охватывал тело, сердце билось с перебоями. Вспомнил еще эпизод, случился недавно. На круглом столике тарелка с пиццей, бутылка минеральной воды «Перье», наполненный до половины стакан. Профессор обедал не спеша. Заведение посещал не впервые. Нравилось, все блюда готовились в полном соответствии с традиционной итальянской рецептурой. Из натуральных средиземноморских продуктов. За большим окном Невский проспект. Инстинктивно поднял глаза от тарелки. Дверь в дальней стене пиццерии отворилась. За ней располагалась кухня. Несколько раз он видел, оттуда выходили официанты. Тот, что обслуживал профессора, появился теперь вместе с каким-то человеком. Официант двинулся к одному из столиков, а его спутник быстро прошмыгнул к двери. Шахматов узнал. Федор Карпов. «Отравил меня специальным ядом, подонок!» — успел подумать профессор. Через мгновение упал, потеряв сознание к подножию сфинкса. Каменное изваяние олицетворяло тайну. Глава 61. Продолжение воспоминаний Кожедуба. Принесли еще по чашке кофе. Посольский Кожедубу понравился. Это была уже вторая порция. Джунгли не так слабы, как кажется. Не только гибнут под ударами цивилизации, а атакуют сами, проговорил посланник. Индиго, люди-дьяволы, вот неожиданный удар, который нанесли цивилизованному человечеству. Где живет великий исследователь? На границе пустыни Саван, на подступах к тропическому хаосу. Пытается определить, в чем главные составляющие удара, в чем сила, где слабые места. В них нужно ударить, остановить экспансию. Завтра в нашей столице открывается промышленная выставка. Будут российские фирмы. Вы готовы выполнить некоторые требования? Кожедуб кивнул. Делиться информацией небезопасно, пояснил дипломат. Если враги узнают, что великий исследователь распространяет ее, сделают все, чтобы уничтожить. Даже контакты с друзьями обставляют по правилам конспирации. Во всем мире хотят узнать тайные пружины, которые движут людьми-дьяволами. Давно занимается ими, многое понял. Завтра утром пришлете в посольство свой паспорт. Под видом российского бизнесмена, желающего посетить ярмарку, получите визу. Это беру на себя. Купите билет и полетите к нам в Северо-Восточную Африку. Там, в пустыне, на ровных песчаных полях, выработался особый вид человека, в котором ничего не осталось от обезьяны. Все, в чьих ДНК обезьяны сидело слишком много, сбежали в каменные джунгли из небоскребов. Упорно пытаются сделать все, чтобы на земле их стало как можно больше, чтоб сильнее походили на джунгли настоящие. Разве это прогресс? Бессмысленный обезьяний страх, тяга к привычному хаосу, тьме тропического леса. Легко затеряться, спастись от хищника, прыгнув с ветви на ветвь. Вот вам суть ваших городов. Выйдя из здания посольства, все еще под впечатлением обезьяний коллекции, Кожедуб открыл дверцу поджидавшего сагеновского автомобиля. День выдался пасмурный, какой-то тихий и грустный. Москвичи на улицах ругались, совсем нет лета. А потом хлынул дождь, и случился бешеный ураган. Природа словно чувствовала что-то. Глава 62. В Центральной Африке. На корму небольшого речного суденышка, это была действительно доисторическая посудина, вышел человек. Чернокожий, в белой длинной рубахе на выпуск и белых штанах. На ногах не было обуви. Несколько минут он пристально вглядывался в настигавшую суденышко моторку, левой рукой при этом держался за флагшток. Потом неторопливо ушел обратно в рубку. Суарес, сидевший за штурвалом, несколько снизил ход. Он еще не решил, что делать дальше. Аджо выглядел испуганным. Ему идея с преследованием загадочного двойника-миссионера с самого начала не нравилась. На палубе суденышка больше никого не осталось. Из невысокой трубы жирной петлистой линии вылетал в небо дизельный выхлоп. Джунгли на обеих берегах реки уходили назад. Время шло, а на суденышке, похоже, решили, что на моторку не стоит обращать внимания. Может быть, «Это и к лучшему», — подумал Суарес. «Провожу их до пункта назначения и при первой возможности свяжусь с Белым дворцом. Одному не справиться». В ту же минуту на корме суденышка появился Белый в миссионерской сутане. Хуан пытался разглядеть лицо, но их разделяло приличное расстояние. Рукава сутаны взметнулись. Ручной пулемет, который оказался у Белого, огласил реку и джунгли длинной лающей очередью. С грохотом пули прошили тонкий металл моторной лодки, вонзились в колдуна Аджу. После второй очереди над отсеком, в котором располагался движок Хонда, возникло облако масляного дыма. Продолжение воспоминаний Кожедуба. От 20 до 50% горожан носят в своих телах микроскопических червячков, проговорил белокожий человек, встретивший Кожедуба в аэропорту североафриканской столицы. Они путешествуют по всему организму с кровотоком. Постепенно вгрызается в печень, стенки желудка, другие внутренние органы. «Гляньте вот туда!» Кожедуб повернул голову. Участок улицы, на которой он смотрел, был пуст. Забор и небольшой дом за ним были кремнисто-коричневого цвета. Переходящий иногда в буро-красный, он был здесь повсюду. Административные здания, дворцы. А сверху ярко-голубое, без единого облачка небо, палящее солнце. У забора не было ни одного человека. За этими домами река, а в ней водится так называемый ганский червь. Он действует по тому же принципу, но гораздо больше по размерам. Ни в коем случае не пейте никакой воды, кроме специальной питьевой, продается в бутылях. Запомнили, как меня зовут? Вильям Нейпир. Забыл визитные карточки. Если что, попросите портье соединить с посольством в Великобритании. Нахожусь здесь в ранге третьего секретаря. Поменяйте привезенные доллары на местные динары. Шансов выехать за границу у большинства местных нет. Из-за строгих законов контрабанда на нуле. Доллары не популярны. Меняйте в отеле. На черном рынке курс выше. Но за обмен там могут арестовать. Через несколько минут англичанин уехал. Кожедуб спустился из номера в ресторан. Еда была вкусной, но официанты пребывали словно во сне. Наконец расплатился по счету, пошел к себе. В киоске накупил газет. На первой полосе немецкого издания фотография профессора Шахматова. Лицо покрыто отвратительными красными волдырями, но жизнь вне опасности. Адвокаты иностранных матросов сделали заявление. Никакими неандертальцами те не являются. Раздутый шум – последствия выступления Шахматова. Тот уже из больницы упирал на свое. Статья в немецкой газете называлась «Профессор Шахматов настаивает. Неандертальцы!» Зазвонил телефон. «Вам предстоит путешествие в другой город», — незнакомец говорил на ломаном английском. «Без разрешения иностранцы не могут покидать пределы столицы. Ровно в 9 за вами зайдут. Отправитесь за бумагой». Человек бросил трубку. В 9:55 в дверь кожедубовского номера постучали. Нейпир. Поздоровались, как старые приятели. «Госучреждение, в которое нам надо, неподалеку. Не имеет смысла пробираться на машине. Узкие улочки. Пойдем пешком». В городе на кремнисто-коричневом фоне выделялись черные лица людей и их ослепительно белые одежды. «Административный центр государства, объединяющего разноплеменные народы», — рассказывал Вильям. «Некоторые, тысячелетиями проживая на своей территории, не имели контактов с цивилизацией. Добирались сюда лишь этнографические экспедиции. Природа и климатические условия суровы, палящее солнце, недостаток воды, выжженные африканские степи, саванны. За века приспособились кое-как выживать, но жизнь балансирует на грани смерти, а сгубило их глобальное потепление». «Почему?» – поразился Кожедуб. Ему казалось, уж местным-то аборигенам жара не страшна. «Сделало эти места чуть более засушливыми. В других регионах уменьшение количества дождей не принципиально. Здесь разрушило хрупкий баланс. Северо-восточная Африка гибнет. Почвы унесло ветром. Примитивное сельское хозяйство больше невозможно. Племена, тысячелетиями выживавшие на своих землях, бросили их, двинулись в отчаянии в столицу. Теперь этот город самый большой в мире зал ожидания. Несколько миллионов населения, большинство не работает. Занимается неизвестно чем. Ожидает каких-то перемен, которые неизвестно когда и почему наступят. Покинули прошлое, но будущее не наступило. Самая большая мечта – заполучить крышу над головой. Став владельцем одноэтажного домика, местный перестает к чему-либо стремиться. В лучшем случае торгует сладка, а то и с асфальта. Сигареты, мыло, какая-нибудь еда. Но это колоссальный успех. Несколько раз навстречу попадались калеки. Почему у них нет рук? О, это отдельная история. Полагаю, лучше тебе не рассказывать. Но я все же сделаю это. Глава 63. В джунглях Центральной Африки. Наглотавшийся воды Суарес пришел в себя не сразу. Глядя на сгрудившихся вокруг низкорослых охотников, постепенно понимал – он жив. «Благодарю тебя, Господи, за чудо!» – прошептал обессиленный миссионер одними губами. «Преследование безрассудства! Меня толкнул на него дьявол!» – подумал следом. Вспыхнувшая ненависть к сатане оживила его. Он сперва пошевелился. Потом с помощью чернокожих охотников присел. Спина опиралась теперь о коричневый, обвитый лианами ствол. Они находились в густой чаще. Нагота спасителей прикрыта лишь набедренными повязками, вооружены луками. То и дело замирали и с тревогой прислушивались к тому, что происходит в глубине тропического леса. В глазах охотников мелькала тревога и неприкрытый страх. «Твоя лодка утонула», — сказал миссионеру один из них. «Здесь оставаться нельзя. Страшный дух пребывает поблизости. Мы должны спешить. Ты можешь идти?» Суарес приподнялся выше. Попытался встать, но от слабости повалился обратно. Откинувшаяся назад голова ударилась о толстую лиану. Ужас охватил миссионера. «Не оставляйте меня здесь!» – малодушно прошептал он. Губы дергались. «Вынесите из джунглей! Вам хорошо заплатят!» «Сатана! Он рядом! Я чувствую! Ему нужен я! Хочу умереть среди братьев! Ему не достанусь!» От слов белого тревога охотников только увеличилась. Трое из них уже орудовали в зарослях, зарубая при помощи огромных тесаков длинные палки. «Соорудят носилки», — догадался Хуан. Никогда прежде его воля не находилась в состоянии такого упадка. Потом он посмотрел на охотников. Все они, как один, вглядывались в чащу. Суарес проследил за их взглядами. За поваленным стволом дерева заросли были особенно густыми. Ему показалось, мокрые волосы на его голове начинают шевелиться. Сатана приближался! Кожедуб вспоминает недавнее прошлое. У власти военный диктатор. Ввел жесткие законы против преступлений. Но заключенных в тюрьмах стало меньше. Вместо тюрьмы – ампутация. За последние месяцы количество безруких в городе увеличилось на 500, рассказывал Нейпир. Вот тебе местный анекдот. Преступник выкупил у палача собственную отрубленную руку, высушил ее, прикрепил к деревянной подставке. Теперь просит подаяние, стоя возле руки с протянутой ладонью. Та у ног на асфальте. Успех необыкновенный. Медики так и сыпятся. Ну вот, закрыто. Государственное учреждение в назначенный час так и не открылось. Получение разрешения заняло 2 дня. Небольшой портовый городок в сотне километров от столицы. «Откуда здесь столько китайцев?» – спросил Кожедуб. «Отец нации активно закупает в Китае оружие. Поставки идут в основном через наш порт. На кораблях прибывают техники, советники». Иван находился в ужасающе грязной гостинице, у которой был очень приветливый и разговорчивый хозяин. Одновременно исполнял за стойкой обязанности портье. Нейпир посадил Кожедуба ранним утром в старенький поезд, через несколько часов у моря. Последовали 2 трудных дня. Гулять по городу тяжело по причине устрашающей жары, сидеть в обшарпанном номере тоскливо. Кругом крайний упадок. Все, на что падал взгляд, старое и ветхое. По улицам слонялись медлительные местные жители. Казалось, если что-то отваливалось или ломалось, ни у кого нет сил произвести ремонт. Вечером 2-го дня, когда стемнело, на улице подошел человек. Попросил сесть в стоявший неподалеку новый джип. В машине завязали глаза и примерно час везли куда-то. Потому как часто делали повороты, догадался. Далеко от порта не уехали. Кружит по одному району, то ли чтобы сбить его с толку, то ли проверяясь на предмет слежки. Потом с завязанными глазами ввели в дом, провели в комнату. Коллекция представляла собой органы, части тела людей индиго, помещенные в огромные прозрачные сосуды с формалином. Были здесь и особым образом обработанные, высушенные чучела с лицами, выражающими крайние страдания. На многих заметны следы ужасных пыток. Кожедуба чуть не вывернуло наизнанку, охватило сильное, но невыполнимое желание поскорее покинуть этот дом. Как мог, взял себя в руки. «Это моя коллекция!» — гордо заявил великий исследователь. Он был в длинных черных одеждах. Лицо замотано черным покрывалом. Разговор шел через переводчика по-английски. Великий исследователь, который на самом деле был великий палач и садист, не сообщил нового. В основном приводил разнообразные доказательства. Напоминая людей своим обликом, люди-дьяволы людьми не являются. Вся, как выразился великий исследователь, начинка, отличная от человечьей. Встреча закончилась. Человек проводил Кожедуба в комнату. Несколько раз приносили еду, которую он оставлял нетронутой. Просто сидел и ждал. Не было ни телевизора, ни радио, ничего. Кожедуб уже научился различать шорохи, шумы, скрипы. Неясные голоса, раздававшиеся откуда-то из-за стен. Потом вдруг что-то начало твориться. Глава 64. В джунглях Центральной Африки. Кожедуб. Дорога подходила к концу, вот и лагерь. Стройные ряды палаток окружены колючей проволокой, кругом часовые. Все серьезно. Огневые точки из мешков с землей, пулеметы. Сам лагерь разделен на несколько частей, подобие отрядов, между которыми тоже натянута колючая проволока. Прибывших построили в колонну в затылок друг к другу. Офицер Индиго в незнакомой кожедубу в военной форме сидел за маленьким столом, похожим на школьную парту. Подходили по одному, протягивали документы, офицер задавал несколько вопросов. Кто, откуда, чем занимался, потом называл номер отряда и номер палатки, в которую следовало идти. Делал какие-то пометки в компьютере, работавшем от аккумулятора. В лагере было проведено электрическое освещение. Слышалось тарахтение дизель-генератора. Стремительно темнело. По дороге на отдых все подходили к контенданту, выдававшему каждому комплект военной формы без знаков различия. Штаны, рубашку, куртку, ботинки, панаму. Собственную одежду человека интендант забирал, упаковывал в особый полиэтиленовый мешок, прикреплял бирку и складывал в углу своей большой палатки, сортируя по отрядам. После переодевания кожедуб добрался до своей палатки, представился старшему. Им оказался молоденький белокожий паренек, почти еще мальчик. Человек дьявол или нет, кожедуб не понял. Мальчик проводил его на ужин и с величайшим почтением сказал после ужина возвращаться в палатку и спать. Подъем завтра очень рано, с рассветом. День предстоит тяжелый. Кожедуб продолжал вспоминать. Чуть раньше в Северной Африке. До кожедуба отчетливо донеслись крики и вой ужаса. Становились все громче. Он принялся изо всех сил прислушиваться. Поначалу представлялось это крики и вой ужаса истязаемых, ведомых на пытку. Затем начал различать, крики и вой ужаса принадлежат разным сторонам. Одни выли от ужаса, другие, судя по всему, ужасно нервничали и пытались заставить их замолчать. Теперь уже не услышать всего было нельзя. Неожиданно, без всякого стука, в комнату вошел кожедубовский провожатый. Не включая света, повалился на стоявшее у противоположной стены кресло. Иван, лежавший на низкой кушетке, молча смотрел в его сторону. Лица человека не было видно. Глава 65. В тайную организацию принимали не только людей Индиго, но и тех, кто им симпатизировал. В свое время Мандарин входил в общественную организацию, занимавшуюся отстаиванием прав людей Индиго. На собрании познакомился с неким Семеновым, представившимся соучредителем нескольких коммерческих фирм. Разумеется, тоже человек Индиго. После некоторого периода обычной дружбы Семенов спросил Мандарина: «Ты готов поучаствовать в борьбе за нас, людей дьяволов?» В разговорах между собой они тоже использовали это определение, хотя и вкладывали в него саркастический смысл. «Да», — не без колебания ответил Мандарин. После этого Семенов огорошил упоминанием огромной суммы денег. Поступит на счет, если выполнит важное задание. Мандарин согласился, был неожиданно и тайно вывезен из городка, стал Пчелкиным, оказался в Саген. Помимо добычи информации о расследованиях и попыток определенным образом влиять на него, Мандарину было поручено присматривать людей, симпатизирующих людям Индиго, готовых за деньги выполнять определенные задания. Нужно по возможности знакомить их с Семеновым, остальное тот брал на себя. Выпущенный на свободу Мандарин объяснил Семенову свое отсутствие приступом синдрома людей-дьяволов. Рассказал, это случилось неожиданно, оказался без сознания в клинике. Там лечат думских работников. Телефон по требованию врачей отключили. До сих пор не может понять, как все случилось. Мандарин Пчелкин свел с Семеновым Кожедуба. Кожедуб выступал под чужим именем и с легендой начальника подразделения службы безопасности крупного банка. Все трое поужинали в ресторане. Семенов и Кожедуб обменялись телефонами. Семенов рассказал. В некотором смысле они с Кожедубом коллеги. Среди фирм, в которых есть доля его капитала, одно сыскное агентство. Кожедуб пожаловался на низкую зарплату. Сказал, в последнее время у него назревает конфликт с начальством. Если бы кто-нибудь предложил ему другую работу, не заставил бы себя уговаривать. Через день вербовщик сам позвонил Кожедубу, предложил встретиться. Они сидели в маленьком кафе и попивали через соломинку фруктовый коктейль. «Одна немецкая фирма», — проговорил Семенов. «Принадлежащая на паях мне и одному человеку-дьяволу хочет нанять начальника службы безопасности. Будет трудиться в нашем российском филиале. Но для прохождения собеседования необходимо лететь в Германию. Поедем вместе». Так Кожедуб вновь оказался в маленьком, славном своей средневековой архитектурой городке. Глава 66. В Северной Африке. Вилла великого исследователя. Вспоминает Кожедуб. Наконец, хриплым голосом человек заговорил. «С пленниками в загоне», так он выразился, «творится что-то невообразимое. Мы, стражи, ко многому привыкли. Такого не видели ни разу. Люди-дьяволы враз посходили с ума». «В чем это выражается?» Иван сел на кровати. «Их обуял чудовищный ужас. Они боятся пыток и истязаний. Нет, ужас наводит происходящее вовне, за стенами. Так звери ведут себя перед землетрясением. Знаете, как в их религии называется дьявол?» Кожедуб молча ждал ответа. «Тот, кто идет нам на смену». «А Бог?» «У них нет Бога, только дьявол. Дьявол в их религии самый главный Бог. От него зависит все». Глава 67. Уже находясь в международном аэропорту в ожидании посадки на рейс, Кожедуб получил звонок от сагеновского начальства и следом позвонил Нарицын. Семенов поселил Кожедуба в частном пансионе, а сам исчез. В течение двух дней Кожедубом никто не интересовался. Хозяйка странно косилась на крепкого постояльца, спускающегося вниз только на завтрак, обед и ужин. Кожедуб усиленно размышлял. Что-то во всем этом ему не нравилось. Болтаться по городу и смотреть на рожи новых вандалов и теозоологов не хотелось. Пару раз под видом родственницы позвонила сотрудница Саген. Обменялись условными сообщениями. Астахов настаивал, все в порядке, действуй дальше. Под конец второго дня в номер заявился незнакомый человек в хорошем костюме, на пальце перстень с большим бриллиантом. «Я являюсь представителем тайной организации людей Индиго», — без обиняков признался обладатель перстня. «Предлагаю вступить». «Какой мне смысл?» – проговорил Кожедуб. «Движение людей-дьяволов на подъеме. С вами ли, без вас, мы завладеем миром. Госслужбой все равно не проживете. А у нас, помимо морального удовлетворения, вся деятельность хорошо оплачивается. Хорошо, я согласен. Вот и отлично. Не люблю, когда для виду ломается. Короткое предложение, быстрый ответ. Сейчас мы готовим в Африке серьезную операцию. Требуются людские ресурсы. Народа, признаться, катастрофически не хватает. Я думал, в мире полно людей-дьяволов. Это так. И очень многие состоят в наших рядах. Но в массе они серьезные профессионалы. Отвлечься от дел, поехать на другой континент – проблематично. К тому же нужны именно такие, как вы, люди, владеющие оружием, с хорошей физической подготовкой. Поужинав бобами с мясом и жиденьким кофе, Кожедуб вернулся в палатку. Сумка его валялась нетронутой на прежнем месте. На двухъярусных кроватях уже спало несколько человек. Старшего не было. Скинув с себя уже пропотевшую форму, Кожедуб завалился на пахнувшую какими-то травами постель. Когда он уже спал, полог палатки приоткрылся. Сквозь небольшую щель внутрь ударил тоненький лучик фонарика, пробежал по спящим, на мгновение коснулся лица Кожедуба, тут же потух. Этого было достаточно. Саша Оболенский узнал лучшего агента Саген. Впрочем, нужды в этом не было. Кто есть кто в тайной организации людей-дьяволов знали с самого начала. Оболенский выдал им главное – предательство Мандарина и план Бухенвальда. Глава 68. Глухие и сильные удары разносились по дому. Но и дверь была прочна. Западная продукция. Коробка из специальной стали. Сейфовый замок. Металлическое полотно легко выдерживало пистолетный выстрел. «Откройте, Леон! Мы вас вычислили!» — прокричал человек по-английски с сильным акцентом. Нервы Артура напряглись до предела, но самообладание не потерял. Заранее был готов к тому, что его станут разыскивать. «Я не знаю вас, не открываю каждому, кто стучится!» Голос его прозвучал хрипло. Ученый тянул время. Опять удар. «Откройте, или мы подожжем дом! Со всех сторон наши люди! Хуже будет! Вы на нашей территории!» Экран системы видеонаблюдения показывал людей в форме. «Это не армия! Наверняка эскадрон смерти Нгамбези!» «Ладно, я открою! Подождите! Схожу за ключами!» «Не тяни время! Что ты там прячешь?» — рявкнул офицер. Последних фраз ученый не слышал. Он уже был на пути в одну из комнат, где специальное устройство открывало замаскированный в полу люк. Но бежать Леон не собирался. Глава 69. Когда Кожедуб, разбуженный горном, умывался теплой, противно пахнувшей водой, лагерь покидала первая партия людей. Они тоже прибыли накануне. Как объяснил Кожедубу старший по палатке, отправлялись в самый дальний лагерь, расположен в джунглях глубже остальных. Людей разбудили затемно, покормили завтраком, нагрузили всевозможным снаряжением. Под руководством опытных проводников с первыми лучами солнца ушли в чащу. Следующий, не намного позже, должна отправиться партия Кожедуба. Ей тоже предстоял немалый ход через тропический лес, но цель, лагерь, была расположена гораздо ближе. Всего таких лагерей в джунглях было разбито несколько, и количество их стремительно увеличилось. Позавтракали, и уже было начали собираться в путь, Вдруг за колючкой пробежала волна какого-то беспокойства. На территорию въехал армейский открытый джип с какими-то людьми. Почти уже готовый к выходу партии, велели оставить мешки и ящики, построиться в шеренгу. Перед строем пробежал, давая указания, белокожий человек. Кожедуб узнал Джейсона Филлипса, запомнил его по фотографии. Потом вынесли маленький столик, стул. На него уселся темнокожий офицер-дьявол. Вызвали по списку людей из строя, уточняли данные, выдавали какие-то таблетки и заставляли тут же проглотить. Все, кого вызывали, были исключительно дьяволами. Принесли ящики. Раздали автоматические винтовки последней модели американского производства, боевые патроны. Тут же в лагере на специально оборудованной площадке немного поупражнялись в стрельбе, чуть-чуть попривыкли к незнакомому оружию. Инструктор на пальцах объяснил разноязыкой толпе основные моменты, как разбирать, как чистить. Затем спешно навьючились мешками, подхватили окованные железом ящики, энергично двинулись в джунгли. Впереди вместе с проводниками шли несколько человек с огромными, чудовищно острыми тесаками мачете для прорубания дороги в особенно густых зарослях. Через джунгли продирались целый день с несколькими короткими привалами. Ели прямо из банок консервы, грубо взрезая жесть кинжалами, выданными вместе с автоматическими винтовками. Кожедуб долго рассматривал изображенную на рукояти эмблему. Черный круг и в центре топор с капающей кровью. Чем-то напоминало нарицинскую символику. Как раз к наступившей темноте добрались до цели. Небольшой лагерь располагался на расчищенной площадке посреди совершенно непролазных джунглей. Внутри все было оборудовано толково. Палатки, кухня. Маленький генератор давал электричество на несколько лампочек. За колючей проволокой царила нервозность. Прибывших построили, разбили на отделение. Тут же, по составленным ранее анкетам, имевшимся у старшего партии, назначили кандидатов в командиры. Кожедуб среди них. Затем кандидатов отвели на специальную площадку. Несколько инструкторов в довольно жестком режиме провели тестирование. Владение искусством рукопашного боя, меткая стрельба. Не все показали одинаковый результат, но офицер-дьявол с удовлетворенным видом показал. Хорошо, годится. Кожедуб понял, проверка формальная. Кто будет командиром, а кто рядовым, решено заранее. Может, до того, как люди прибыли в Африку. Опять раздали медикаменты. Видимо, против синдрома людей-дьяволов. Кожедубу офицер-дьявол поначалу тоже выдал две сине-красные капсулы с порошком. Затем, внимательно вглядевшись в него, забрал обратно. Всех распустили. Перед ужином был объявлен короткий отдых. Не успел Кожедуб развлечься на узкой металлической кровати. В палатку вошел в сопровождении переводчика, говорившего по-немецки, темнокожий офицер-дьявол. «Вас вызывает начальник лагеря!» Перед штабной палаткой часовой отобрал у Кожедуба автомат. Переводчик подтолкнул его к входному проему. Внутри царил полумрак. За большим столом в центре палатки сидел пожилой, грузный человек-индиго, начальник лагеря. С потолка свешивалась едва горевшая тусклая лампочка. За столом спиной к Кожедубу сидел еще один человек. У стены на скамье сидели два каких-то зверского вида негра. Начальник лагеря жестом предложил Кожедубу садиться. Кожедуб отодвинул стул, сел. В тот момент, когда он узнал во втором находившемся в комнате человеке Джейсона Филлипса, негры уже были за спиной. «Ваша операция закончена», — на чистейшем русском языке проговорил начальник лагеря. «Начинается наше!» Один из негров очень учтивыми движениями сковал Кожедубу наручниками руки, потом ноги. Между ручными и ножными бряцала тонкая цепь. Джейсон Филлипс поморщился, сделал рукой знак. Негр тут же снял оковы. «Здесь некуда бежать, господин Кожедуб», — проговорил по-немецки Филлипс. «Кругом за пределами лагеря смерть». Глава 70. Огромные глаза на узком и длинном личике. Бог людей-дьяволов был еще юн, но мозг, во много раз превосходивший человеческий по быстродействию и способности обучаться, уже впитал в себя большую часть того, что к 50 годам узнал и изведал китаец Джан Нун. Карие глаза Адама, так ли он назвал покупку, излучали мудрость. Над ними густая полоса мохнатых сросшихся бровей. Короткие, курчавые, как баранья шерсть, волосы на голове коротко стрижены. Носик маленький, слегка приплюснутый, рот напротив широкий, с узкими, презрительно изогнутыми красивыми губами. Кожа очень темная, но не черная, а густо-коричневая. Тело небольшое, вытянутое. Слабый торс, неширокие плечи. Кажутся представленными от другого туловища мощные ноги и мускулистые руки с невероятно длинными сильными пальцами. Посмотрев на них, Артура всякий раз долго не мог избавиться от наваждения. Представлялось, как пальцы Адама обвивают его горло, стягиваются вокруг него, как веревка. Ева была такой же, но чуть поизящней. Брови тоненькие, тоже сросшиеся. Мышцы на руках и ногах не выпирают из-под кожи. И пальцы не такой ужасной длины. Она не смотрела на Леона даже теперь, когда им угрожала смертельная опасность, и спасение зависело от ученого. С обожанием богиня людей-дьяволов взирала только на своего Адама. «Вот что», — сказал ему Леон, — «час настал. Бери сумки». Они были заранее приготовлены. «Сейчас я нажму эту кнопку». Все трое находились в просторной гостиной арендованного Артура дома. Боги только что были выпущены из подвала, в котором проводили все свое время. «В подземелье откроется люк, о котором вы не знали. Дом раньше принадлежал здешнему мафиози. В этой гостиной я пересадил ему новую почку, а потом вынужден был бежать. Ход выведет вас на поверхность аж за соседним участком. Пойдете по улице, держитесь все время темных мест. На площади сядете в такси. Дальше все, как я говорил. Мы должны добраться до Кейптауна, явочная квартира, катер, корабль. Да. Петлистый маршрут запутает ваши следы. Не будем терять время. Сдается мне, эти гориллы и вправду могут зажечь дом. Изжариться заживо не входит в планы. Не доставлю Нгамбезе такого удовольствия. Я слышал, любит жареную человечину. Любил. Итак, Леон, словно мысленно благословляя их, посмотрел на Адама и Еву. Будем надеяться. Не волнуйтесь. «Все подробности и инструкции вот здесь». Адам показал пальцем на свою голову. «Можно последний вопрос? Зачем нам помогаете?» «Затем же, зачем прежде вывел в пробирки неандертальца?» «Ненавижу гомо сапиенс. Тупиковая ветвь эволюции. Подлые, тупые свиньи». Артур и Леон неожиданно для себя пришел в ярость. Угроза людей в форме оставили свой след. «Мне кажется, сам я не человек, по крайней мере, в душе. Может быть, неандерталец, может...» Артура Леон зло усмехнулся. «Инопланетянин! Люди должны исчезнуть с Земли. Я сделаю все, чтобы заселить ее более правильными созданиями». «Понятно. Идите». Леон нажал кнопку. Внизу, в подвале, куда спускалась приставная металлическая лестница, из стены плавно выдвинулся люк. Устройство, созданное на деньги мафиози, наемными западными инженерами, сработало без осечки. Хотя последний раз им пользовались несколько лет назад. Мой интерес только в одном. Хочу, чтобы вы покинули эту вонючую Африку, целыми и невредимыми оказались в Европе. Помните, не зря дал такие имена Адам и Ева. Вы прародители будущего рода. Вы змей-искуситель, дьявол. Я высшая сила, подлинный бог людей-дьяволов, которого они так и не распознали. Улыбка жестокого самодовольства прорезала лицо Артура Леона.